Глава 8. На следующий день с утра комиссия продолжила свою работу. И чем больше разбирались в документах Сыпчук, Гец и Старицын, тем явственней вырисовывалась перед ними картина, весьма неприглядная. Из 5 кварталов, документы по которым тщательно проверялись, план был не выполнен в 3, да и в 2 других едва-едва были сведены концы с концами. Однако прогрессивка аккуратно выплачивалась в каждом квартале. Премии, особенно руководящим работникам, выдавались так часто и в таком объеме, что можно было лишь удивляться неиссякаемому источнику средств в управлении. Начальник управления, например, получал премии не только из квартала в квартал, но и за внедрение новой техники, за ввод объектов в эксплуатацию, за содействие рационализации, за место в социалистическом соревновании, да к тому же материальную помощь из директорского фонда. В среднем начальник управления получал по 2 солидные премии в месяц. Почти тоже можно было сказать о главном инженере и начальнике производственного отдела. Петя Успенский передал Гетцу результаты замеров на одном из объектов, и, видавший виды, главный инженер растерялся. Даже если допустить, что ошибка Пети была равна 100%, то и тогда перепроцентаж на объекте был совершенно непомерный. Стоимость выполненных работ была завышена не меньше, чем вдвое. Разумеется, это нужно было тщательно проверить, но Гец был совершенно уверен, что чутье не обмануло его, а Петины приблизительные замеры только подтвердили это. Результаты были настолько ошеломляющие, что решили даже расконспирировать Петю. Теперь в инкогнито просто не было надобности. Ни Стеренко и ни Федов, которые с утра опять ездили по объектам на Волге-Бахметьево, теперь уже по их выбору, убедились в совершенно неприемлемом качестве работ, по крайней мере, на половине из тех участков, где они побывали. То, что углядел Петр Евдокимович еще в доме отдыха, казалось настолько незначительным теперь, что он просто забыл о том. Больше того, когда ходили по некоторым из объектов, Петр Евдокимович старался не обращать внимания на мелочи, а если уж слишком бросалось в глаза, он всячески отвлекал внимание Нефедова и клонил к тому, чтобы поскорее уехать. Бахметьев совершил грубую ошибку, повезя их в первый же день в прекрасный дом отдыха. Одно только беспокоило Петра Евдокимовича. Что скажет Хазаров? И как им теперь поступать? Это же по-своему беспокоило и Нефедова. И было так, словно вскрыл хирург брюшную полость больного, увидел болезнь и не знает, идти ли на риск серьезной операции, или оставить все, как было, зашить и, вымыв руки, уповать на судьбу. Вечером Нефедов позвонил Хазарову. — Пантелеймон Севастьянович? — Да, слушаю вас. — Это Нефедов, Пантелеймон Севастьянович. — Здравствуйте. — А, Петр Сергеевич, здравствуй. Ну как дела ревизионные, а? — Что-то слишком весел, — отметил, поеживаясь, Нефедов. — Уж не звонил ли Нестеренко ему? — Ничего, дела, хорошо. Даже, можно сказать, очень хорошо, Пантелеймон Севастьянович. — Ну, вам ведь, наверное, Нестеренко звонил уже, так что решил Нефедов проверить. — Да, звонил. Опередил он тебя, Петр Сергеевич, в телефонных делах. Но ты не горюй. Он мне рассказывал, как ты сумел это все, стратегию, так сказать, подвести. Стратегия — это, брат, великая вещь, а? Согласен со мной, Петр Сергеевич? Ну, то-то. Небось, в армии-то ты кем был? Мутит. Ой, мутит. Вот и имя перепутал. В армии я сапером служил, Пантелеймон Севастьянович. Сапером? Ну, это хорошо, сапером. А тут тебе такую мину разряжать пришлось, а? Такую мину разряжать пришлось. Слишком весел. Да, слишком. Пьян, во-первых, это раз. Второе. К чему-то клонит. Явно к чему-то клонит. Вот только к чему? Так вот, Петр Сергеевич, в армии-то, небось, с твоими минами ты и не такую стратегию городил, а? Ну да ладно, дела минувшие. Так вот, какое дело, Сергей Петрович? Ты завтра ко мне в кабинет, так? Ну вот, завтра мы это с тобой и обсудим. «Так когда же прийти, Пантелеймон Севастьянович? К вечеру?» «Нет, друг мой, нет. Зачем же к вечеру? Давай прямо с утра. Идет? Там пока твои, которые в бухгалтерии-то, пусть продолжают, а ты ко мне. Договорились? Ну, так, часиков в 10-11. 10:30, вот. К тому времени у меня совещание кончится. Идет? Договорились, Пантелеймон Севастьянович. Нефедов повесил трубку. Почему утром? Утром, когда он, Нефедов, намеревался продолжить поездки с Нестеренко и Бахметьевым, поручить еще кое-что Пете, самому вникнуть в материалы Сыпчука, Гетца, Старицына. В самое горячее время он должен быть на приеме у Хазарова. Что-то тут не то. У него мгновенно возникла мысль зайти в автомат и позвонить снова Хазарову, и он уже направился к телефонной будке, но остановился. Он не стал звонить Хазарову. Он направился домой. И впервые за последнее время на душе у него стало смутно. Зато все звенело и пело в душе Нестеренко. Первое. Они накрыли такую банду. Второе. Сам Хазаров оказывал ему внимание. Даже сердце, словно нарочно, вдруг отпустило и не беспокоило Петра Евдокимовича, не болела и печень. А уж о Нефедове, как о сопернике, ему и думать сейчас не хотелось. Ничтожный он человечишка, куда ему? И вообще почувствовал он себя здорово, при деле, как во главе конного отряда. Конная Буденова, тра-та-та-та-та. И бодро, скинув свою серебристую большую голову, выпрямившись, он шагал к Хазарову домой. «Конная Буденова, тара-та-та-та!» — напевал Нестеренко, заходя в лифт и нажимая кнопку пятого этажа. «Понимаете, Петр Евдокимович», — говорил ему через полчаса у себя в комнате, гладкоголовый и черноглазый Хазаров, наклоняясь и доверительно трогая за рукав, «понимаете, как бы это выразиться поточнее? Если мы с вами так уж сразу и громко заявим, смотрите все, мы поймали жуликов, ну так, приблизительно, если мы так с вами прямо и заявим, то что из этого получится? Нет-нет, я понимаю, конечно, зло надо карать и жестоко карать, и мы его покараем». Хазаров стукнул ребром ладони по столу, на котором стояли коньяк и закуска. «Мы сделаем все, чтобы эти жулики... А ведь вы сами говорите мне, что работа комиссии выяснила. Там сидят жулики, так? Так вот, жуликов мы накажем, но...» При этих словах Пантелеймон Севастьянович поднял вверх указательный палец и сделал паузу. «Вы давно на пенсии?» Осведомился он, все еще держа вытянутым вверх палец. «Нет, год всего», — ответил Нестеренко, внимательно его слушая. «Так, год. Ну, раз год, значит, вы не могли, работая в своем управлении. Вы в сотом работали?» «В сотом. Так вот, работая в своем сотом управлении, вы не могли не слышать о СУ-17, а? Ну, то-то. А ведь эта пара, Бахметьев-Барнгольц, заправляет там уже чуть ли не 8 лет. 8 лет! А я не ошибусь, если скажу, что, по крайней мере, последние 5 лет это управление было на хорошем счету, ведь так? А, то-то и оно. Так что же нам теперь делать? Но, Пантелеймон Севастьяныч... О, нет-нет, погодите, погодите, — замахал руками Хазаров. Погодите, я знаю, что вы мне сейчас скажете. Вы скажете так. Жульничество есть жульничество, так? Ну, так примерно. Ага. Так разве я с этим спорю? «Нет, я с этим и не спорю. Но ведь вы умный человек, Петр Евдокимович. Вы понимаете, ведь если это злополучная СУ-17, которая из года в год работала, перевыполняла план, внедряла технику, сдавала объекты и так далее, и тому подобное, и прочее, и другое... Короче, если оно не далее, как этой весной, получило переходящее красное знамя... Да, вот именно. Разве вы об этом не знаете?» Хазаров недоуменно поднял свои пушистые брови. — Вот именно, знамя. Так вот вдруг в это злополучное, передовое, я подчеркиваю, передовое СУ. Если в это СУ приезжает ревизионная комиссия и обнаруживает то, что вы со своей комиссией обнаружили, послушайте, так что же это получается, а? Как же мы скажем об этом? Тут голос Хазарова поторжественнел. «Как же мы скажем об этом народу?» — прогремел он, но потом снизил тембр и добавил просто. «Людям! Как же мы скажем об этом людям, а?» Вы же понимаете, какой это нехороший моральный фактор. А ведь мы должны с вами людей воспитывать, это наша прямая обязанность. А тут что же получается? Лучшая СУ в городе работала, перевыполняла план, знамя. И вдруг, что ж получается? Получается, что это был блеф, а? И мы этому блефу вроде как бы поверили. Нестеренко, пока еще не все понимая, теребил край скатерти в своих больших стариковских пальцах. Хазаров вздохнул и задумался. Потом продолжал задумчиво: «Да, это, конечно, наш недосмотр. Кто б мог подумать, а? Кто б мог подумать?» Голос его был теперь негромким и мягким, искренним. «Ведь если бы не эта пресловутая анонимка, да. Но мы с вами должны смотреть вперед, Петр Евдокимыч». Хазаров выпрямился и дернул плечами. «Не назад оглядываться и где-то там темные пятна выискивать и тем самым нашим врагам на руку играть, а вперед смотреть. Думать о том, как сделать все наилучшим образом, как добиться того, чего мы хотим добиться, а? Так я говорю». В голосе Хазарова звенел металл, уверенностью дышала его фигура. «Да, так, пожалуй, — сказал Нестеренко. — Я понимаю вас, Пантелеймон Севастьянович, — сказал он. Уходя от Хазарова, Петр Евдокимыч опять попытался запеть «Конное Буденова», но не пелось уже так, как раньше. Закончился второй день работы комиссии.